НИИ, охрана, 19 марта, понедельник. Николай Минаев работал в службе безопасности фармкора уже больше 4 лет. Начинал как охранник, а затем стал телохранителем у одного из членов совета директоров концерна. Служба телохранителем была беспокойной. И вовсе не потому, что его клиенту кто-то угрожал, а потому что была ненормированной, беспорядочной и утомительной. Поэтому недавно он попросился на другую должность и возглавил дежурную смену в НИИ. Он и еще 2 охранников заступили на дежурство в 8 вечера. Один из них, Ренат Гайбидулин, дежурил на проходной, выходящей на территорию автозавода. А сам Николай и второй его подчиненный Олег Володько сидели в застекленном аквариуме в вестибюле института и следили за изображениями с доброго десятка камер слежения, которыми оснастили здание НИИ после того, как оно перешло в новые руки. Туда же на пульт были выведены каналы сигнализации, оттуда же осуществлялась связь с ближайшим отделением милиции. «Коль, а что это такое?» Олег Володько постучал пальцем по экрану, который показывал проход между задней стеной здания НИИ и забором. На земле лежал какой-то предмет, которого там раньше не было. «Не пойму что-то. Ни на что не похоже. Может, бумагу ветром принесло?» «Да нет же ветра. Тряпка. Нет, не пойму. Пойти посмотреть?» «Да не мешало бы». «Ладно, лежит, жрать не просит. Все равно в обход через 40 минут. Тогда и глянешь». «Ладно». Возможно, это была и ошибка, но, скорее всего, Володька не успел бы что-нибудь предпринять с валяющимся возле здания свертком. Фитилю оставалось гореть совсем чуть-чуть. Сам фитиль через камеру наблюдения виден не был, и тонкую струйку прозрачного дыма от него тоже не разглядишь, потому что разрешение черно-белой камеры слежения на такие мелочи не рассчитано. Взрыв раздался через 1:13 после того, как Володька заметил бомбу на экране. 3,5 килограмма самодельной взрывчатки на основе селитры выбили все окна вместе с рамами в цокольном этаже здания, но окна второго этажа уцелели, лишь некоторые треснули, потому что в них вместо обычного стекла стоял в целях безопасности триплекс. Бетонная плита забора, выходящего на автопроездную улицу, рухнула и раскололась, открыв доступ во двор института и выход из него куда угодно. Взрывная волна снесла со своих мест всю аппаратуру в 2 лабораториях, уничтожила все компьютеры, перевернула столы. Как и рассчитывали террористы, в аварии с животными остался неповрежденным, разве что выбило стекла в окнах и в одном месте сорвало решетку с окна. Но произошло то, о чем Семен с друзьями не думали совсем. Взрывная волна сорвала с места и опрокинула шкаф с распределительными электрическими щитками, и 2 оборванных кабеля сомкнулись между собой. Именно эти кабели вели к блоку дистанционного управления замками во всех отсеках вивария с инфицированными животными, с зомби и с просто живыми. И все двери до единой открылись, в обоих контурах безопасности. Случилось то, чего случиться не могло. Шанс, что так выйдет, был 1 на 1 000 000. И именно он выпал сегодня. Затем в здании погас свет, а резервное освещение не включилось, потому что запасной генератор стоял в той же комнате цокольного этажа, где и шкаф-распределитель, и он был непоправимо поврежден взрывом. Во всем здании с потолка посыпалась штукатурка, по всем коридорам пронеслась волна пыли. «Мать твою!» — Николай Минаев нырнул за стойку пульта. Сработали инстинкты, приобретенные в Чечне. Олег оказался рядом с ним. «Что это?» «Взрыв у нас», — заявил Николай. «Проверь Рената, как он, хотя взорвалось с другой стороны. Вызывай всех подряд, я проверю, что делается. Затем идите с Ренатом в обход по территории, посмотрите, что там и как, встречайте ментов и пожарных». «Понял». Николай вытащил из ящика стола длинный тяжелый фонарь, которым при желании можно было пользоваться как дубиной, зажег его. Луч с трудом прорывался через завесу пыли. Скорее по привычке, чем по необходимости, он расстегнул кобуру с пистолетом и положил на него руку. «Я пошел, связь по рации». Володька уже вызывал Рената. Николай вышел из застойки, пересек вестибюль. Под подошвами тяжелых ботинок хрустела штукатурка, осыпавшаяся с потолка. Минаев посветил фонарем вверх и увидел, что местами вместо белого потолка виднелась деревянная дранка. Здание было старым, и перекрытия между этажами были деревянными. Хорошо, что пока пожара не было. Начать осмотр он решил с цокольного этажа, где были лаборатории. Он справедливо полагал, что то, что охраняется лучше всего, должно быть проверено в первую очередь. Лестница в цокольный этаж вела прямо из вестибюля, всего 1 пролет. Дверь туда была заперта, но у Минаева были ключи. Он отпер ее, открыл, зашел в коридор полуподвала. Там пыли было намного больше, видимость в свете луча фонаря была 5 метров. Зато слышимость была хороша, и то, что Николай услышал, больше всего напоминало ему фильм про джунгли. Орали обезьяны. Обезьян Николай не то чтобы не любил, но и доверял им не очень. Странный зверь, привезенный непонятно откуда, крикливый и бестолковый. Что-то мелькнуло у Николая почти под ногами, и он уронил туда луч фонаря. Крыса бежала вдоль коридора, причем ее спинка в свете луча отливала ярко-красным, а за ней оставался кровавый след. Крыс Николай терпеть не мог, и его брезгливо передернуло, но все же он пошел вперед, дальше. Больше всего его беспокоило, не начинается ли где-нибудь пожар. Мебель в лабораториях была деревянной, да и кто знает, какой химией товарищи ученые пользовались. И у генератора есть запас солярки. И сам генератор запустить неплохо было бы, хоть он должен был включиться сам. А животными пусть занимаются те, кому положено ими заниматься. Ущерб на этом этаже был немал. Пара дверей были выбиты взрывной волной и лежали в коридоре. Под ногами хрустело стекло с потолочных плафонов, однако металлические двери справа были целы, и даже печати на них уцелели. Там хранились в герметичных специальных шкафах культуры, и именно это помещение следовало охранять с особым тщанием. Николай вздохнул с облегчением, комнаты с культурами уцелели. Снова в свете фонаря пробежала крыса. Затем за ней еще одна в пятнах побуревшей крови. И двигалась она медленно и как-то странно, неуклюже, раненая, наверное. Обе не обратили на Николая ни малейшего внимания. В комнате слева от коридора визг обезьян неожиданно усилился и превратился в настоящую истерику. «Чё разорались!» — рявкнул Николай, скорее для того, чтобы подбодрить самого себя, чем заставить обезьян замолчать. Они и не замолчали. На поясе у охранника висела телескопическая дубинка, и он вытащил ее из чехла. Минаеву не нравилось, как орали обезьян, и он решил, что если что, то разгонит их дубинкой. Он толчком раскрыл до конца приотворенную дверь и вошел в темный зал лаборатории. Повел фонарем слева направо и обратно. Обезьян в комнате было много. Почему-то были открыты все автоматические двери в виварии, хотя, насколько Минаев помнил, они должны были блокироваться в случае каких-то проблем. Уже нехорошо. Что-то пошло не так, как следовало. Обезьяны сидели на столах, шкафах, смотрели куда-то вниз и орали, как резаные. Внизу на полу были еще обезьяны, некоторые из них явно выглядели тяжело ранеными, хотя при этом, на первый взгляд, их это не слишком заботило. «И чего?» — спросил Николай сам себя и вдруг почувствовал, как в правую его руку, в которой была зажата дубинка, вцепилось что-то острое. Он посмотрел вниз и увидел буквально повисшую у него на руке обезьяну, вцепившуюся зубами в его плоть. Кровь текла по ладони, стекая прямо на ее оскаленные зубы. «Ах ты, сука!» Удар тяжелого фонаря проломил обезьяне череп, и ее труп свалился на пол. Крик в лаборатории усилился, так что у Николая уши заложило. Он глянул на руку. Не слабый укус, кровь изрядно течет, хотя могло быть и хуже. Все же это не горилла, маленькая мартышка, и клыки у нее мелкие. А в зале лаборатории вдруг началась суета. Две из сидевших на полу обезьян бросились на своих товарок. Те заорали, заметались по столам и шкафам. Одна из нападавших обезьян сумела вцепиться убегавшей в шерсть и начала яростно кусать свою визжащую, вырывающуюся жертву. «Да провалитесь вы!» — заорал Николай, выскочил за дверь, захлопнув ее за собой. Не хватало еще, чтобы еще какая-нибудь из этих рехнувшихся от взрыва обезьян в него вцепилась. И вообще, ему была нужна аптечка из караульного помещения. Следовало продезинфицировать рану и перевязать. А вообще, по-хорошему, попозже надо бы и врачу показаться. Если только тот не пропишет курс уколов от бешенства. Этого для полного счастья не хватало. Дегтярев Владимир Сергеевич. 19 марта, понедельник. Владимир Сергеевич пил чай у себя на кухне, читая материалы по последним наблюдениям, когда зазвонил телефон. Звонил Иверчук. Владимир Сергеевич выслушал безопасника мрачнее лицом с каждым его последующим словом. «Черт! Черт! Черт!» С этими словами Дегтярев бросился одеваться. Он толком не понял со слов Аверчука, что случилось, но точно знал, что ничего хорошего случиться не могло. Эта жуткая зараза внутри превращала здание института в угрозу всему живому, и любое происшествие могло лишь ухудшить положение. Надо было уже сегодня бить тревогу, когда стало ясно, что новый штамм шестерки — это воплотившийся в реальность кошмар. «Володя, куда ты?» — остановила его, судорожно впрыгивающего в штанину жена. «Алина, кое-что случилось. Меня вызвали на работу. Мне надо на работу». «Когда вернешься?» «Не знаю. Я позвоню». Владимир Сергеевич несколько раз набрал телефон поста охраны со своего мобильного телефона, но там никто не отвечал. «Володя, что случилось?» «Алечка, не знаю. Что-то взорвалось в здании института». «Это может быть опасным?» «Не думаю». В кухню зашла Ксения и как-то странно посмотрела на отца. Владимир Сергеевич перехватил ее взгляд, спросил: «Что случилось, милая?» «Ничего, все нормально». Ксения подошла к окну, встала у него, глядя на здание МГУ. Дегтярев же выбежал из квартиры, вызвал лифт и через минуту уже бежал по темной улице к подъехавшему черному геленвагену Аверчука. Безопасник сам заехал за директором института. А еще через 20 минут они подъехали к воротам НИИ. Обычно Аверчук въезжал во двор, равно как и остальные сотрудники, но ворота были с электрическим приводом, а электричества у института не было. Пришлось оставить машину у ворот. Возле них стояли уже несколько милицейских машин с включенными проблесковыми маячками. Было людно. Но на территорию института милиция пока не заходила. Слева от ворот, в круге света от уличного фонаря, питающегося не от институтской сети, мелькнула какая-то быстрая тень. Дегтярев остановился и почувствовал, как сердце оборвалось и провалилось куда-то в желудок. Спутать пробежавшее животное с чем-то другим было невозможно. Это была обезьяна из институтского вивария. Дегтярев бросился в ту сторону, но животного уже и след простыл, а на асфальте остались капельки крови. «Черт! Черт! Черт! Только не это!» Дальше Владимир Сергеевич бежал со всей возможной скоростью. Аверчук остался с милицией. Дверь в проходную была открыта, и в ней стоял Ринат Габидуллин. Дегтярев подбежал к нему, спросив еще на бегу. «Что случилось?» «Нам бомбу подкинули, кажется. Минаев сказал, что взорвалось между забором и задней стеной. Много повреждений». Ринат выглядел растерянным, пальцы нервно теребили ремень висящего на плече самозарядного дробовика. «Где сам Минаев?» «Во дворе», — махнул рукой охранник. «Осторожней, там темно, электричество вырубилось. Внутренние телефоны тоже, а городские работают». «Я понял». Дегтярев пробежал через проходную во двор и почти сразу же столкнулся с Николаем Минаевым. Тот уже успел продезинфицировать след от укуса и перевязать ладонь бинтом из аптечки. «Коля, что случилось?» — окликнул его Дегтярев. Минаев вкратце, но толково рассказал Дегтяреву все, что знал, опустив лишь эпизод с нападением обезьяны. Дегтяреву сейчас было не до того, чтобы еще принимать жалобы начальника смены охраны, а сама рана болела едва-едва. «А Володька где?» — спросил Дегтярев, вспомнив, что не видел еще одного охранника. «Охраняет пролом в заборе». «Какой пролом?» — не понял ученый. «Забор рухнул. Две плиты. К нам теперь вход и выход свободный». Дегтярев даже покачнулся, поняв, что периметр вокруг института нарушен окончательно. «Коля, скажи мне вот что». «Животные разбежались?» — с затаенной надеждой спросил он, надеясь на отрицательный ответ. «Да», — опустил его на землю Николай. «Мы смотрели со двора, там одно окно выбито вместе с решеткой. Когда мы туда подошли, последняя обезьяна ускакала в пролом. А вы разве не слышите?» Владимир Сергеевич прислушался и вдруг понял, что за звук так беспокоил его все время, с тех пор, как он вышел из машины. Но мозг отказывался его воспринимать. Кричали обезьяны. И все были слышны откуда-то издалека. «Коля, ты был внизу в лаборатории?» «Сразу же после взрыва. Что было в виварии?» «В виварии открылись все двери. Наверное, когда отрубилось электричество, блокировки сработали неправильно. Или еще что. Крысы и обезьяны разбежались по всему подвалу. Обезьяны дрались как бешеные. Затем начали выскакивать в окно. Там весь оконный проем и земля перед ним кровью заляпаны. Совсем рехнулись после взрыва». «Спасибо, Коля». Минаев пошел к проходной, а Владимир Сергеевич извлек из кармана телефон и набрал номер Крамцова. Председатель совета директоров компании «Фармкор» Александр Бурко. 19 марта, понедельник, ночь. Председатель совета директоров компании «Фармкор» Александр Бурко, несмотря на репутацию бескомпромиссного дельца, идущего по головам, в жизни выглядел совсем по-другому. Среднего роста худощавый человек, в очках без оправы, с тонким и вполне интеллигентным лицом, очень и очень нетипичным для российских олигархов. Примерный семьянин, муж очаровательной 30-летней женщины, искусствоведа по специальности, и отец двух девочек, 3 и 5 лет. Он обладал недюжинной фантазией и нестандартностью мышления, что и привело его на вершину фармацевтического Олимпа. Его личное состояние исчислялось теми цифрами, которые заставляют редакторов журнала Forbes включать обладателей таких состояний в список 500 богатейших людей мира. И в этом списке Александр Бурко числился уже 2 года. Несколько фармацевтических фабрик, разбросанных по России, СНГ и зарубежью, приносили ему более чем достаточный доход, позволявший иметь частный самолет «Гольфстрим», настоящее поместье по Рублево-Успенскому шоссе, такое же поместье на Британских Карибах и еще одно поменьше, но и подороже на мысу Антип, что на Лазурном берегу. В прошлом году он начал строительство усадьбы в Сочи, а во Франции стал обладателем 30-метровой моторной яхты «Азимут», что, впрочем, совсем не рекорд для людей с его состоянием. Сейчас Бурко выслушивал своего начальника службы безопасности, бывшего генерал-майора МВД Пасечника. Александр Владимирович обращался к начальству Пасечник, невысокий, седой, круглолицый, незаметный человек с тихим голосом. «Мне кажется, что утечка информации несет в себе большую опасность, чем утечка материала. С материалом страна так или иначе справится, а вот если удастся связать нашу компанию с этой самой утечкой, то замять скандал не получится. Сядем все, и на волю не выйдет никто. Бурко стоял у огромного французского окна своего домашнего кабинета и смотрел сверху на двор, где возле подъезда стояли три черных ленд-круизера, которыми пользовалась служба безопасности его концерна, и скромный Nissan Primera, на котором ездил пасечник, если был не на службе. Одной из черт бывшего генерала, которая импонировала Бурко, была страсть оставаться в тени, не лезть на глаза публике. «Александр Васильевич, боюсь, что все намного хуже, чем вам кажется», — заговорил Бурко, отвернувшись от окна. «Если материал вырвался за пределы лаборатории, то остановить его не сможет сам Всевышний. Коля Домбровский со своими аналитиками просчитали эту ситуацию уже давно по моему заданию. Для наших такие результаты вновь, но кое-кто в Америке их уже получал. Получил, испугался и прекратил опыты». «Так вы Дегтярева в темную использовали?» — уточнил пасечник. «Не совсем. Его направили по следам предшественника, но всего остального он добился сам». Бурко замолчал, потер лицо ладонью. «Так о чем это я? Да, вот о чем. Между понятиями «выход материала за пределы лаборатории» и «конец существующей человеческой цивилизации» можно ставить знак равенства. И сейчас это случилось, поэтому я не вижу смысла заниматься чем-нибудь еще, кроме ковчега. Распорядитесь, чтобы через сутки максимум все было готово. Думаю, что эти сутки у нас еще остались. Проинструктируйте людей, объясните, что нас ожидает, пусть готовятся к эвакуации». «Хорошо, немедленно приступаю», — ответил пасечник и вышел из кабинета. Бурко остался в одиночестве и снова подошел к окну. Он увидел, как вышедший из дома пасечник уселся в один из служебных внедорожников вместе с двумя охранниками, и машина поехала к воротам. Остальные машины остались у подъезда дома. Пасечник усилил охрану резиденции хозяина, поэтому во дворе попарно прохаживались два патруля в черной форме с дробовиками на плечах. В распоряжении СБ концерна «Фармкор» имелось оружие и посерьезней, но пасечник решил, что пока не следует нарушать установленные для частной охраны правила. Мало ли чем это обернется в преддверии грядущего хаоса. Бурко задумался. Никто посторонний не смог бы догадаться, что сейчас ощущает этот человек. Скорбь? Беспокойство? Страх? Разочарование? Предположил бы и попал пальцем в небо. Или в задницу. Это уж кого как. Александр Бурко ощущал радость. Самую настоящую. Она охватывала его какой-то легкой, пронизанной мелкими электрическими искрами волной. Он словно готов был взлететь. Всю свою жизнь нынешний олигарх занимался не тем, чем ему хотелось заниматься, а тем, к чему его вынуждали обстоятельства. Саша Бурко с детства мечтал о приключениях, зачитывался книгами великих путешественников и авантюристов, а сам при этом получал пятерки в школе, учился в институте, защищал кандидатскую диссертацию, работал с утра и до позднего вечера, исполнял светские обязанности, которые тяжело и злобно ненавидел. Когда в его руки попал материал, как он его именовал, которого он добивался, после того, как узнал о результатах некоего американца, он обратился к Домбровскому. И друг детства Александра, Коля Домбровский, гений системного программирования и системной же аналитики, смоделировал ситуацию, что будет, если материал покинет пределы лаборатории. С вероятностью единица получался конец света. Бурко пообещал Домбровскому усилить меры безопасности и... ничего не стал делать. А доступ к выводам аналитиков закрыл. Зато отдал пасечнику распоряжение об активизации деятельности по плану «Ковчег». О «Ковчеге» следует рассказать отдельно. Еще года три назад, когда «Фармкор» окончательно превратился в транснациональную компанию, а его отделение разбросало по всей стране, да и по всему миру, Бурко решил создать на базе своей достаточно компактной и эффективной для того времени службы безопасности небольшую армию. Дело в стране шло к тому, что рано или поздно частные военные компании должны были стать легальными, как произошло уже во многих местах на Западе. Пример того же Blackwater или Иринис впечатлял. Но пока еще властное добро на это не поступило, даже для Газпрома. И как это сделать и при этом не попасть в тюрьму? Такого бы и олигарху не простили. Но если ты сделаешь это первым и будешь готов к моменту легализации первым же оказаться на рынке этих услуг, рынок твой. Кроме того, Бурко по своему характеру всегда ждал и был готов к неприятностям. Любым. Немилости властей, революции, эпидемии, пришествию инопланетян и четырех всадников апокалипсиса. Никакая аналитика и прогнозы в стиле «все будет хорошо» его ни в чем не убеждали. Поэтому наряду с армией он хотел создать для нее серьезную базу. Выход предложил сам Бурко, а доработал и притворил в жизнь пасечник. Пасечник обратился к своему другу и бывшему сослуживцу, тоже генерал-майору Александру Богданову, который сейчас служил в системе Федеральной службы исполнения наказаний. В последние годы это ведомство, принадлежащее Минюсту, обзавелось собственным спецназом, который даже действовал в Первую и Вторую чеченские войны на территории мятежной республики. Появились опытные и обстрелянные кадры. И тогда, в рамках помощи бизнес-правоохранительным органам, совершенно официально и при поддержке высокого федерального руководства на территории Тверской области, к северу от областного центра и совсем рядом с новой фармацевтической фабрикой, принадлежащей концерну «Фармкор», появился так называемый Центр подготовки сил специального назначения Главного управления ФСИН. Компания «Бурко», не скупясь, оплатила обустройство полигонов, весьма комфортабельных казарм, на самом деле семейных общежитий, построила боксы для техники и склады для вооружения. Службу в центре несли исключительно контрактники, которых лично отбирал пасечник и которые на самом деле никакого настоящего отношения к ФСИНу не имели, за исключением формы и документов. Все они прекрасно понимали, что служат в фармкоре, который и платит им настоящую полноценную зарплату, помимо той, что они получали через финчасть. Затем настала пора закупки оружия и техники. Бурко не скупился и на это. Центр получал все самое лучшее и самое современное из того, что выпускалось в России. ФСИН был бы счастлив, если бы из этого ему что-то и вправду попадало, а не оставалось на складах центра. Бурко поначалу хотел закупать что-то и на Западе, но пасечник его быстро отговорил. Российские образцы в большинстве случаев были лучше западных, просто у военных ведомств не хватало средств для того, чтобы снабжать ими войска. А у Бурко средств хватало. К тому же закупка западных образцов для российского ФСИНа выглядела бы подозрительно. Затем центр начал проводить семинары по спецподготовке для сотрудников частных охранных структур, которые стоили неимоверно дорого. Стоит ли добавлять, что обучались в центре исключительно люди из службы безопасности «Фармкора» и еще одного дочернего охранного агентства, а оплата услуг центра позволила легализовать финансовый поток между двумя никак не связанными официально между собой структурами. Центр приносил прибыль в ФСИНу, поэтому никто не рвался его проверять или закрывать. Да и не дали бы так поступить союзники главы «Фармкора» в этом ведомстве. Что же до самого ФСИНа, то те люди, которые могли задать вопросы, получали щедрое ежемесячное вознаграждение и вопросов не задавали. Центр же продолжал усиливаться, совершенствоваться, укрепляться и к настоящему времени превратился в настоящую крепость, на складах которой в полной готовности хранились оружие и техника, которых хватило бы на целую бригаду легкой пехоты. Продовольственные склады могли кормить не одну тысячу человек и не один год. Достаточно было обрушить пару секций бетонного забора, как центр получал прямой проход на территорию фабрики, сливаясь с ней в единую огромную территорию, которую при необходимости можно было укрепить за один день. Зачем это все? Пасечник лишних вопросов не задавал, удовлетворившись прямым указанием Бурко и объяснением о предстоящей легализации частных военных компаний. А сам же глава компании «Фармкор» ждал чего-то. Ждал и всегда хотел этого. Что хорошего в том, чтобы быть одним из многих богатых людей в этом мире? Богатство не развеивает скуку, и скорее оно управляет тобой, чем ты им. Богатство заставляет тебя делать то, что тебе делать не хочется. Льстить людям, которых тебе хочется просто послать. Посещать места, навевающие на тебя тоску. А Александр Бурко хотел совсем другого. Жизни яркой и полной опасностей, как в раннем средневековье, когда люди ощущали себя в безопасности, лишь в крепостях и замках, когда каждый правитель имел право жизни и смерти над каждым. И когда Бурко узнал, во что превратит мир имеющийся у него материал, он лишь удвоил выделяемые на создание своей армии средства. Планировал ли он что-то совершить с материалом, он и сам не знал. Скорее всего, нет, но вдруг. А может, и планировал. Чего уж теперь скрывать. Все равно все произошло без его участия, надо лишь правильно воспользоваться плодами. Теперь территория центра, расположенного на берегу Волги, могла вместить в себя несколько тысяч человек, защитить их и прокормить. Бурко создавал эту базу, исходя из того, что там соберутся не только бойцы его армии, но и их семьи, жены и дети. И только за то, что все эти люди получат безопасное убежище среди всеобщего хаоса и падения мира, Бурко рассчитывал получить от них взамен абсолютную лояльность, свое княжество, свой народ. И было кое-что еще. Материал. Тот самый, который мог вызвать вселенский катаклизм. Он же мог дать и вакцину против самого себя. Тот же, кто будет владеть вакциной, будет владеть и грядущим миром. Именно поэтому пасечник и поехал в институт на автопроездной. За материалом. Если бы Бурко устроил все это сам, материал уже хранился бы у него в сейфе.